Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Иван Ефремов. На краю Айкумены. Пролог. Свежий осенний ветер несся над простором, подернутой рябью Невы. Острый шпиль Петропавловской крепости в блеске солнечного дня казался золотым лучом, взвившимся в голубую высоту неба. Под ним плавно выгибал свою широкую могучую спину дворцовый мост. Волны, качаясь и сверкая, мерно плескались на светлые гранитные ступени набережной. Сидевший на скамье молодой моряк посмотрел на часы, вскочил и быстро пошел по набережной вдоль Адмиралтейства. Желтые стены легко поднимали ввысь свой венец белых колонн в прозрачном осеннем воздухе. Автомобили мягко неслись по отполированному асфальту, играя мечущимися вспышками солнца на начищенных стеклах и разноцветной эмали кузовов. Молодой человек быстро шел по набережной, не обращая внимания на праздничную суету кругом. Он шагал уверенно и легко. Юноше стало жарко, он сдвинул на затылок свою морскую фуражку. Звенели, сползая с моста, трамваи. Моряк пересек садик с деревьями, горевшими осенним багрянцем, прошел вдоль большой площадки и на секунду остановился перед входом, где великаны из полированного гранита подпирали массивный балкон над горбатым подъемом тротуара. Залеченные рубцы от фашистских бомб еще виднелись на двух исполинских гранитных телах. Юноша вошел в тяжелую дверь, снял черную шинель и поспешил к широкой лестнице белого мрамора, устремлявшейся из полутемного вестибюля к светлой колоннаде, обрамленной рядом мраморных статуй. Навстречу ему, радостно улыбаясь, шла стройная девушка. Ее внимательные, широко расставленные серые глаза потемнели, сделавшись теплыми. Моряк чуть смущенно взглянул на девушку. Она на ходу прятала номерок вешалки в раскрытую сумочку, значит, он не опоздал. Юноша оживился и уверенно предложил начать осмотр снизу, с отделов древностей. Пробившись сквозь толпу посетителей, юноша и девушка прошли между колоннами, подпиравшими расписанный яркими красками потолок. Они миновали несколько огромных залов. После обломков ваз и плит с непонятными надписями, после мрачных черных изваяний Древнего Египта, саркофагов, мумий и всех других предметов погребального обихода, выглядевших еще более сумрачно под сводами хмурых залов нижнего этажа. Захотелось ярких красок и солнца. Юноша и девушка заторопились наверх. Они быстро прошли еще две комнаты, направляясь к боковой лестнице, ведущей в верхние залы из небольшого помещения с узкими окнами, сквозь которые глядело бледное небо. Несколько восьмигранных конических витрин стояло между белыми колоннами. Мелкие произведения древнего искусства, выставленные в них, не привлекали внимания проходивших. Внезапно перед глазами девушки в третьей витрине выступило пятно чудесного голубовато-зеленого цвета, такого яркого, что, казалось, оно излучало свой собственный свет. Девушка подвела своего спутника к витрине. На серебристом бархате был наклонно прикреплен плоский камень с округлыми краями. Он был чрезвычайно чист и прозрачен. Его сверкающий голубовато-зеленый цвет был неожиданно радостен, светел и глубок, с теплым оттенком прозрачного вина. На гладкой, видимо, отполированной рукой человека верхней грани выделялись четко вырезанные человеческие фигурки размером в мизинец. Цвет, блеск и светоносная прозрачность камня резко выделялись среди пасмурной строгости зала и бледных красок осеннего неба. Девушка услышала шумный вздох своего спутника, увидела его затуманенный воспоминанием взгляд. «Таким бывает море на юге в ясную погоду, в полдневные часы», — медленно сказал молодой моряк. Непреклонная уверенность очевидца прозвучала в его словах. «Я не видела этого», — откликнулась девушка. «Только чувствую в этом камне какую-то глубину, свет или радость. Не могу сказать, что именно. Где это находят, такие камни?» Некрупная общая четырем витринам надпись «Анские погребения VII века», «Среднее Приднепровье, река Рось», немаленькая этикетка в самой витрине, «Гребенецкий курган, древнее родовое святилище» ничего не объяснили молодым людям. Непонятными были и предметы, окружавшие замечательный камень. Обезображенные до неузнаваемости ржавчиной обломки ножей и копий, плоские чаши, какие-то подвески в форме трапеций из почерневшей бронзы и серебра. «Это раскопано в Киевской области», — пытался сообразить юноша. «Но я не слыхал, чтобы там или где-нибудь на Украине добывались подобные камни. У кого бы спросить?» Молодой человек оглядел просторный зал. Ни одного экскурсовода, как назло, не было поблизости. Только в углу около лестницы сидела сторожиха. Послышались шаги, в зал спускался высокий человек в тщательно отглаженном черном костюме. Потому что сторожиха встала со стула и поздоровалась почтительно, девушка безошибочно догадалась, что этот человек здесь какое-то начальство. Она тихонько подтолкнула своего спутника, но тот уже шагал навстречу пришедшему и, вытянувшись по-военному, начал: «Разрешите спросить?» «Разрешаю, что угодно», — сказал ученый. Его спокойные глаза близоруко сощурились, рассматривая молодых людей. Юноша объяснил, что именно их интересует. Ученый улыбнулся. «У вас есть чутье, молодой человек», — одобрительно воскликнул он. «Вы напали на одну из самых интересных вещей нашего музея. Изображение на камне вы хорошо рассмотрели, нет? Мелко? А зачем же здесь это приспособление? Смотрите». Ученый схватился за деревянную рамку, прикрепленную на верхнем срезе витрины, опустил ее. Как раз против камня установилось большое увеличительное стекло. Щелкнул выключатель, яркий свет залил поверхность камня. Заинтересованные еще более, девушка и юноша заглянули в стекло. Вырезанные на камне фигуры, увеличившись, стали полными жизни. С одного края прозрачной голубовато-зеленой пластины тонкими скупыми линиями была обозначена фигурка обнаженной девушки, стоявшей с поднятой к щеке правой рукой. Завитки густых вьющихся волос ложились на намеченную четкой дугой округлость плеча. Всю остальную часть поверхности камня занимали три обнявшиеся мужские фигуры, выполненные с еще большим мастерством, чем изображение девушки. Стройные мускулистые тела замерли в момент движения. Повороты тел были сильны, резки и в то же время изящно сдержаны. В центре могучий человек, выше двух стоявших по сторонам, широко раскинул руки на их плечи. По бокам его двое, вооруженных копьями, стояли с внимательно наклоненными головами. В их позах была напряженная бдительность мощных воинов, готовых с уверенностью отразить любого врага. Три маленькие фигурки были исполнены с большим мастерством. Идея «братство, дружба и совместная борьба» была в них выражена с необычайной силой. Глубина прозрачного и светлого камня, служившего одновременно и фоном, и материалом, усиливала красоту произведения. Теплый влажный отблеск, казалось, исходивший откуда-то из камня, придавал телам трех обнявшихся людей золотистую веселость солнечного света. Под фигурами и на гладком сломе нижнего края можно было заметить неровно и поспешно нацарапанные непонятные знаки. «Насмотрелись? Вижу, что вас захватило!» Голос ученого заставил вздрогнуть обоих молодых людей. «Хорошо. Хотите, немного расскажу про камень? Этот камень — одна из загадок, какие встречаются нам иногда в исторических документах древности. В чем загадка? Слушайте по порядку. Это берилл, минерал не из очень редких. Но такие голубовато-зеленые бериллы чистейшей воды крайне редки. Во всем мире находятся только на юге Африки. Раз. Теперь на камне вырезана гемма. Подобные вещи любили делать в расцвете древнегреческого искусства в Элладе. Но берилл – камень очень твердый. Чтобы вырезать на нем изображение с такой тщательностью, нужно резать только алмазами. Эллинские мастера их не имели. Два. Далее. Из трех мужских фигур средняя, несомненно, изображает негра, правая – эллина, а левая – это какой-то человек из других средиземноморских народов, может быть, кретянин или этруск. И, наконец, по технике изображения человеческого тела гемма должна бы относиться к эпохе расцвета Эллады. В то же время целый ряд особенностей указывает на время несравненно более раннее. Я уже не говорю о том, что копья, здесь изображенные, совсем особенной, не свойственной ни Элладе, ни Египту формы. Целый ряд противоречивых, несовместимых указаний. Но гемма-то существует, вот она. Ученый помолчал, потом продолжал также отрывисто. «Есть еще много исторических загадок. Все они говорят одно: мало, мало мы знаем. Плохо представляем жизнь древности. Например, здесь у нас в золотой кладовой есть среди скифских изделий одна золотая пряжка. Ей 2600 лет, а на ней изображен ископаемый саблезубый тигр во всех подробностях. Так, а палеонтологи вам скажут, что этот тигр вымер 300 тысяч лет назад. Ха! В египетских гробницах вы увидите фрески, где с поразительной точностью нарисованы все породы зверей, обитавших в Египте. Среди них неизвестный зверь огромной величины, похожий на гигантскую гиену. Такой неизвестен ни в Египте, ни во всей Африке. Или в Каирском музее есть статуя девушки, найденная в развалинах города Ахитатона в Египте, построенного в XIV веке до нашей эры. Вовсе не египтянки, и работа совсем не египетская, будто из другого мира. Мои коллеги вам сразу объяснят коротко «стилизация», — шутливо растянул слово ученый. А я всегда при этом вспоминаю одну историю. В тех же египетских стенных росписях часто встречалась одна рыбка. Небольшая, ничем не особенная, но нарисована всегда кверху брюхом. Как это так? Египтяне такие точные художники, и вдруг неестественная рыба? Объяснили, конечно, и стилизация, тут была и религия, от влияния культа бога Аммона. Вполне убедительно, но и успокоились. А спустя 15 лет выяснилось, есть в Ниле и сейчас такая рыбка, и совершенно точно плавает она всегда кверху брюхом. Поучительно. Вот, заговорился я, увлекся. До свидания, молодые люди. Интересуйтесь загадками истории. «Одну минутку, профессор!» — воскликнула девушка. «Неужели вы сами не можете объяснить эту вещь? Ну так, сами для себя. Скажите нам!» Девушка смутилась. Ученый улыбнулся. «Что с вами поделать? То, что я скажу вам, будет просто догадка, не больше. Одно несомненно. Настоящее искусство отражает жизнь, само живет и поднимается к новым высотам только в борьбе против старого. В те далекие времена, когда была создана эта гемма, процветали бесправие и рабство. Множество людей влачило безысходную жизнь. Но угнетенные поднимали оружие против беспощадного рабства. И вот, глядя на изображение трех воинов, хочется думать, что их дружба возникла в битве за свободу. Может быть, они вместе бежали на родину из плена? Мне кажется, эта гемма — еще одно свидетельство далекой борьбы, которая бушевала тогда, но скрыта от нас веками. Сам неизвестный художник, возможно, участвовал в борьбе. Да это и не может быть иначе. От этого так и совершенно его произведение. Это, так сказать, одинокая победа нового над старым, совершенная в глубине прошлых веков. Эти свидетельства, доходящие до нас, особенно привлекают внимание наших людей, поднявшихся на борьбу со всем тем, что мешает росту нового. Во всем, в жизни, науке, искусстве. Вот и вы оба сразу обратили внимание на эту гемму среди множества резных камней». Девушка и юноша снова приникли к стеклу, ошеломленные потоком сведений. Камень казался им таинственным и влекущим. Глубокий, ясный и чистый цвет моря. На нем братское объятие трех людей. Сверкающий камень, как бы передавший свой свет прекрасным телам, здесь, в пасмурном строгом зале. Юная девушка, полная жизни и женственного обаяния, стояла будто на краю моря. Молодой моряк со вздохом распрямил уставшую спину. Девушка еще продолжала смотреть. Издалека, по гулким проходам, донесся топот ног и шум приближающейся экскурсии. Тогда и девушка оторвалась от стекла. Щелкнул выключатель, рамка была поднята, а голубовато-зеленый кристалл продолжал сверкать на бархате. «Мы придем еще сюда, правда?» — спросил моряк. «Конечно, придем», — отозвалась девушка. Юноша нежно взял ее под руку, и они задумчиво пошли вверх по белым ступеням лестницы.